На горе у Солы полетела передача. Случилось это так. Он переключился на шестую скорость, чтобы одолеть крутой подъем, но шестой скорости не оказалось. Ни пятый, ни четвертый, одна нулевая. Элена, уже достигнув вершины, насмехалась над тем, как он надрывается и потеет на вьющейся меж сосен тропке. Его набухшие мускулы стали похожи на узловатые стволы мезозойских хвойных деревьев. Вены и сухожилия натянулись, как канаты висячего моста. Но тут она увидела, что зубчатка отломилась и крутится сама по себе. Их велосипеды уже успели доблестно выдержать тяжелый переход через горную пустошь, что раскинулась к югу от Ногалеса. $2000 штука, но продавец поклялся девичьей честью всех своих незамужних сестер, что эти внедорожники фирмы MTB проедут где угодно, исполнят любое желание седока, хоть сам Пик Эль Капитан покорят, если надо. И вот на пятый день похода, в трех днях пути от ближайшего дилера фирмы Dirt Lobo, как сообщила карманная электронная карта Елены, зубчатая передача превратилась в две одинаковые половины. А впереди еще 10 дней, еще 400 миль, еще 50 гор, которые так нравятся Соломону Гурски. И все это нужно пройти на высшей передаче. «Вы должны были это предвидеть, господин инженер», — заметила Елена. «Когда я плачу за велик $2000, я никому ничего не должен», — ответил Соломон Гурски. На вершине высокой горы Сангре-де-Кристо было жарко. Полуденный зной, пропахший смолой старых сосен. Знойная марева заволакивала обе долины, ту, откуда Сол с Еленой приехали, и ту, куда они держали путь. «И вообще, знай, я не по этой части инженер. Мои шестеренки гораздо меньше и, кстати, не ломаются». Елена отлично знала, по какой части он инженер, да и он знал, каких наук она доктор. Но их роман только начинался, он был в той стадии, когда коллеги по научной работе, сделавшись к собственному удивлению любовниками, с огромным удовольствием прикидываются почти незнакомыми между собой. Согласно карте Елены, в 5 милях ниже по долине имелся населенный пункт, он назывался Реденсьон. Вполне возможно, что там найдется умелый и расторопный сварщик, ничего не имеющий против норты долларов. «Твое счастье, поедем под горку», — сказала Елена, оседлала, сверкнув ярко-синими стеганными шортами велосипед, и пулей унеслась вниз. Не прошло и секунды, как Сол Гурски, рубашка, шорты, туфли, очки, шлем, продираясь сквозь заросли шалфея, устремился вслед. Их отношения все еще не стали привычкой. Был тот упоительный период, когда страсть разгорается при одном взгляде на обтянутую ярко-синей лайкрой попку. Реденсьон значит «избавление». И поселок действительно был избавлением от проблем, какие только возможны в этих приграничных горах. Здесь имелись бензоколонка, магазин и кемпинг с трейлерами, где можно было поселиться на день, на неделю, или, если вам совсем уж некуда деваться, на всю жизнь. Кафе для дальнобойщиков и джакузи для ночного активного отдыха прямо под звездным небом приграничья. Никаких сварщиков. Вместо них кое-что получше. Всплывшая из жаркого марева густая крона солнечного дерева. Такова была первая примета, подсказавшая ехавшим по дряхлому, покрытому трещинами пустынному шоссе путникам, что Реденсьон уже рядом. Завод находился в уродливой кирпичной пристройке к домику, где торговали бензином и едой. Сол и Елена обогнули домик. За ними, плененные этими разряженными в попугайские цвета фантастическими существами, с колоссальными очками-консервами вместо глаз, увязался какой-то шофер-дальнобойщик. На ходу он жевал сэндвич. Других дел в Реденсьоне в этот знойный понедельник он явно не нашел. Что до Хорхе, хозяина заведения, то он выглядел слишком молодо для того, чтобы торговать бензином, едой, прицепами и прочими молекулами в Реденсьоне в зной или в холод. Хорхе было лет 30, 30 плюс жизненный опыт. Брюнет с серьезным лицом, в нем чувствовалась какая-то надломленность. Елена сказала Солу по-английски, что у Хорхе, похоже, тяжело на душе. Но сломанной передачей он занялся рьяно, сам помог Солу снять ее с заднего колеса, восхищенно воззрился на ровненький гладкий разлом. «Это я могу сделать», — заявил он. «Работы на час-полтора. А пока не хотите ли освежиться в джакузи?» Последнюю фразу он произнес морщи нос, брезгливо принюхиваясь к двум велосипедистам, которые спустились с горы в самый жаркий час. Шофер ухмыльнулся, Елена нахмурилась. «Вас там никто не побеспокоит», — настаивал Хорхе, хозяин нанозавода. «Есть что-нибудь попить?» — поинтересовалась Елена. «Конечно, кока, спрайт, пиво, аква, минераль. В магазине». Елена обошла шофера, держась как можно дальше, и отправилась исследовать холодильник. Сол вошел следом за Хорхе в цех и стал смотреть, как тот кладет передачу в сканер. «Вообще-то это и моя профессия», — проговорил Сол из вежливости, пока лазеры производили трехмерную съемку маленького зубчатого зиккурата. Сол сказал это по-испански. По-испански говорили все. Отныне испанский был всеобщим языком не только на южной, но и на северной территории. «У вас завод?» «Я инженер. Делаю эти штуки. Не сканеры, а текторы. Я их конструирую. Наноинженерия». Монитор сообщил Хорхе, что съемка завершена. «Для корпорады Теслер», — добавил Сол, когда Хорхе запустил процессор. «Что мне с ней сделать?» «Я хотел бы надеяться, что она больше не подложит мне свинью. Можете слепить ее из алмазов?» «Все на свете лишь атомы, амиго». Сол принялся рассматривать камеры нанопроцессора. Ему нравилось, что они были похожи на дистилляторы для виски. Круглобрюхие, высокогорлые, они протыкали крышу завода и упирались в растопыренные пальцы солнечного дерева. Ох, и крепкий же дух в этих дистилляторах, дух межгалактического вакуума. Холод абсолютного нуля и призраки-текторы, которые снуют в студеной пустоте, тасуя атомы. Сол жалел, что законы физики не позволяют снабжать нанозаводы смотровыми окошечками. Жаль, что нельзя, опустив глаза, увидеть акт творения сквозь безупречно прозрачный бриллиантовый лист. Ну да ладно. Пусть созидание вещей остается незримой для глаз тайной. Возможно, так лучше. Все на свете лишь атомы, амиго. Да, но очень важно, что ты сделаешь с этими атомами, куда их погонишь, каким странным сожительством и мутациям принудишь. Он вообразил себе, как крохотные, даже меньше вирусов машины, умные связки атомов, таскают углерод по корням нанозавода, что зарылись глубоко в землю Реденсьона. Поднимают его по капиллярам к камере процессора, лепят из него алмазы в заказанной им Солом форме. Алмазная передача для велосипеда? Солгурский поежился в своей легкой амуниции велотуриста, холод нанопроцессора пронзил его душу. «Это тоже мой ребенок, сказал он. «Я конструировал для него текторы». «Я в этих делах мало понимаю». Хорхе достал из стоявшего на полу ящика пару бутылок пива, открыл их от дверной косяк. «Купил всю лавочку целиком у одного человека 2 года назад. Он уехал на север, в Трес-Вальес. А вы оттуда?» Пиво было холодное. В несравнимо более глубокой, темной, холодной утробе процессора суетились наномашины. «Оттуда, как и все». «Ну, пока еще не все. Как вы сказали, где вы работаете? Нанос? Эвертозвест?» «Теслер Корп. Заведую лабораторией биологических аналогов». «Никогда такое не слышал». «Еще услышите», — собирался сказать Соломон Гурский, но тут раздался крик. Крик Елены. «Нет», — подумал он на бегу, — «дело было не в том, что он узнал голос Елены. На данной стадии отношений такого в принципе не могло быть. Просто он знал, что тут больше некому кричать». Она застыла у распахнутой задней двери бензина и еды, бледная и дрожащая в ослепительных лучах солнца. «Простите», — проговорила она, — «я только хотела налить воды». «В холодильнике простой воды не было, а кока-колы мне не хотелось. Я хотела налить воды из крана». Чувствуя спиной, что за ним идет Хорхе, Сол вошел в кухню. Мужской беспорядок, 20 кружек с недопитым кофе, коробки от пончиков, пивные банки, молочные пакеты, ложки, ножи, вилки. Он сам тоже так жил. Елена вечно его песочила, что он не моет за собой посуду. Просто берет каждый раз чистую. И тут Сол увидел за дверью фигуры. Откуда-то донесся голос Хорхе. «Простите, но это мой дом». Их было 3. Красивая, много потрудившаяся на своем веку женщина и 2 маленькие девочки. Одна младшего школьного возраста, другая не так давно научившаяся ходить. Они сидели на стульях, держа руки по швам, и смотрели прямо перед собой. Лишь благодаря тому, что они не моргали, что их тела не вздымались в такт дыханию и сердцебиению, Сол догадался, кто перед ним. Цветовая гамма была абсолютно адекватной. Он прикоснулся к щеке женщины, к свисающему темному локону, все теплое, мягкое, как у настоящей. Текстура один в один кожа. Его пальцы оставили след на пыльной щеке. Они сидели не мигая, не шевелясь, женщина и ее дети, замурованные в склеп из своих личных вещей, а ныне экспонатов. Фотографии, игрушки, мелкие украшения, любимые книги и безделушки, гребни, зеркальца, картины и одежда. Вещи, из которых строится жизнь. Сол расхаживал между фигурами и их имуществом, зная, что вторгся в святилище, но влекомый необоримой силой к этим симулякрам. «Это ваши?» — где-то вдали спрашивала Елена, а Хорхе кивал, и его губы шевелились, но слова не получались. «Простите, пожалуйста, простите ради бога!» «Сказали, разрыв», — произнес наконец Хорхе. «Ну, знаете, эти шины, про которые говорят, что они сами себя латают и никогда не рвутся. Они порвались, полетели за барьер вверх тормашками». Так сказал шофер грузовика. Раз, и все. Он видел, как они висят вверх тормашками. Точно время для них остановилось, понимаете? Потом у меня долго было темно перед глазами. Совсем спятил, знаете. Когда я снова стал видеть жизнь, я купил вот это все на страховку и компенсацию. Как я говорю, все на свете лишат и мамика. Надо их расставить в правильном порядке, загнать куда хочешь, заставить делать, что ты хочешь. «Извините, что мы зашли без спросу», — произнесла Елена. Но Соломон Гурский стоял среди реконструированных мертвецов, стоял с таким лицом, будто его взгляд, пронизывая близкие вещи, уперся во что-то далекое, увидел самого Бога. «Здесь народ добрый». Но улыбка Хорхе была мучительной, точно на лице рвались швы. «В таком месте могут жить только немножко чокнутые или которые сами не знают, чего хотят». «Она была очень красивая», — проговорила Елена. «И есть». В солнечных лучах, проникавших в комнату через окно, роились сияющие пылинки. «Сол». «Ага, иду». Через 25 минут алмазная передача покинула камеру, Хорхе помог Солу приладить ее к велосипеду, стоившему 2000 норты долларов. Затем Сол сделал круг вокруг магазина бензоколонки конторы кемпинга, внутри которого под медленным дождем были, восседали немигающие идолы мертвых. Сол переходил со скорости на скорость, повышал их и понижал. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая — шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Потом он заплатил Хорхе 50 норте, мизерную сумму, которую тот запросил за свои алмазы. Елена помахала Хорхе, и они выехали из Реденсиона на шоссе. Они занимались любовью у костра на вершине горы. Под ними был ковер из сосновых иголок, над ними — звезды. Их роман находился в фазе жадности, беззастенчивости, открытий. Давняя смерть, живущая в лежащей внизу долине, не позволяла им терять время зря. Потом он надолго замолчал, замкнувшись в собственных мыслях, а когда она спросила, о чем он думает, ответил. «Воскрешение мертвых». «Но они не воскресли», — сказала она, моментально поняв, что он имеет в виду, то же самое угнетало и ее на этой открытой звездам вершине. «Это просто изображение, вроде картин или фотографий, статуи, воспоминаний, симулякры. Но для него они реальны». Перекатившись на спину, Сол уставился на теплые звезды приграничья. «Он мне сказал, что разговаривает с ними. Если бы его нанозавод мог заставить их двигаться, дышать и отвечать ему, он сделал бы это. И кто бы тогда осмелился назвать их нереальными?» Он почувствовал, как поёжилась Елена. «Что такое?» Подумала об этих лицах. Представила их в реакторе, в холоде и пустоте, как детекторы по ним ползают. «Ага». Долго-долго звёзды успели передвинуться, никто из них не говорил ни слова. Потом Соломон Гурский ощутил внутри себя вновь разгорающийся жар и, обернувшись к Лене, ощутил тепло её плоти, которая отчаянно жаждала его второй маленькой смерти. Вторник. Марша уже начинала беситься в своей пластиковой корзинке, металась из угла в угол, дёргала решётку. Сол Гурский поставил корзинку, типа тех, в которых обычно перевозят кошек, на сетчатое покрытие посадочной площадки, и вгляделся в красновато-бурый смог, высматривая приближающиеся аэролёты. Фотохромные молекулы, приращённые к его зрачкам, потемнели. Над ТВМА занималась заря очередного жаркого, ослепительного, ядовитого дня. Марша завизжала. «Заткнись, проклятая!» — прошипел Сол Гурский. Пнул корзинку. Марша, что-то тараторя, просунула свои ручки сквозь решётку, пытаясь дотянуться до свободы. «Слушай, ну чего ты хочешь от обезьянки?» — упрекнула Сола и Лена. «От обезьянки? В том-то и беда. Обезьяны раздражали его самим фактом своего существования. Иногда просто доводили до белого коленя. Мелкие твари. Миниатюрные гомункулусы, выдающие себя за людей. Ловкие маленькие пальчики, мудрые крохотные глазки, выразительные лица с ладошку. Но за этими лицами, за этими неотличимо человеческими пальчиками скрываются всего лишь тупые животные». Сол знал, что его неприязнь к обезьянам абсолютно логична. Но всё равно с огромным удовольствием убил Маршу, распятую суперпластырем на снежно-белом лабораторном столе, намылить, выбрить, вонзить иглу. Конечно, тогда она ещё не была Маршей, просто особью вида резус, безымянным орудием из плоти и крови, экспериментом номер 625G. Наверное, она развязалась из-за смога. Надо было достать для неё очки, в каких пуделей выгуливают. Но Марша вмиг сорвала бы их с себя маленькими человеческими пальчиками. Она умная, у неё хватило соображения остаться дурой обезьянкой. Елена стояла на коленях перед корзинкой, играя в сороку-воровку со стиснутыми кулачками, торчащими из-за решётки. «Смотри, ещё тяпнет». У самого рука всё ещё ныла. Мокрая, дрожащая, в спастическом состоянии после резервуара, Марша всё же достаточно владела своей моторикой, чтобы повернуть голову и прокусить Солу большой палец до кости. Макака-вампир. Вурдалачья жажда крови. Мерзкая тварь. Он с удовольствием убил бы её ещё раз, не будь она бессмертной. Все три существа на посадочной решётке подняли глаза к небу, когда сквозь завесь монотонного шума от беспрестанно работающих 2 миллионов автомобильных моторов пробился рёв двигателей аэролёта. Он летел с юга, с той стороны долины, где на Гуверовском бульваре, прямо на линии тектонического разлома, сама себя растила новая штаб-квартира корпораты. Он летел низко и быстро, опустив нос, воздев к небесам зад, точно огромный жук, чьё дыхальце уловило пьянящий запах углеводорода. Окрестные пальмы закачались под воздушными струями его турбин, аэролёт, перестроившись на вертикальный режим, опустился на посадочную площадку института. Сол Гурский и Елена Асада закрыли руками свои уже защищённые от солнца глаза, спасаясь от взметённых в воздух листьев и пыли. Марша носилась по своей пластмассовой клетке, вереща от ужаса. «Доктор Гурский?» Солу показалось, что с этим конкретным корпорадистом он ещё не встречался, но точно сказать было сложно. Адам Теслер старался, чтобы его персональные ассистенты походили на клонов из его же нанопроцессора. «У меня не хватает слов, чтобы выразить восхищение мистера Теслера вашей работой». «Ты должна полететь со мной», — сказал Сол Элене. «Идея твоя». И уже ассистенту: «Доктор Асада должна полететь со мной». Елена пригладила свои всклокоченные воздушными струями волосы. «Нет, Сол, там мне не место, это было твоё дитя. Ты его выносил и родил, и потом, ты же знаешь, ненавижу общаться с пиджаками». Последняя предназначалась для улыбчивого ассистента, но тот уже вел Сола к распахнутой дверце. Сол пристегнул ремни, и воздушный корабль, запустив турбины, накренился. Сол проводил глазами Лену, та, помахав рукой, побежала обратно к зданию института. Крепко вцепившись в корзинку, он ощутил что-то вроде удара под дых. Аэролёт перешел на горизонтальный режим. В корзинке, перепуганная до полусмерти, сама с собой толковала мертвая обезьянка. «Что у вас с пальцем?» — спросил корпорадист. Когда Сол расколол резервуар и вытащил макаку Маршу из вод ее второго рождения, обезьянка жутко сердилась. Похоже, не из-за того, что побывала на том свете, а потому что промокла. Миг абсолютного священного безмолвия, затем одновременно грязное ругательство и струя крови, и, наконец, ликующий рев всей команды, работавшей над проектом «Лазарь». Обезьянка, встревоженная дикими аплодисментами и криками, шныряла по полу в поисках убежища повыше. Элена поймала ее, когда та, судорожно дергаясь, пыталась безуспешно вскочить на стол. Элена завернула ее в термоизолирующее одеяльце и засунула бьющееся в корчах существо в наблюдательный инкубатор. Не прошло и часа, как у Марши полностью восстановилась регуляция моторики, и она уже глодала углы своего пластикового манежа и вычесывала воображаемых блох. Пока фургоны доставляли в институт штабеля пиццы и ящики с дешевым мексиканским шампанским, кто-то догадался позвонить Адаму Теслеру. В воздухе ожившей обезьянке не понравилось. Она разразилась такими визгливыми причитаниями, что даже пилот не выдержал. «Перестань!» — рявкнул Солгурский. Но тварь не думала его слушаться, а, раскачиваясь на своем голом заду вперед-назад, вопила еще пуще. «Разве можно так разговаривать с историческим событием?» — проговорил ассистент. Нагнувшись к решетке, ухмыльнулся, пошевелил пальцами, пощелкал языком. «Привет, братишка, как его звать?» «Вообще-то это сестренка. Мы зовем ее Марша, она же невеста Франкенштейна». «Куси его», — подумал Соломон Гурский. Под брюхом аэролета Теслер-Корпорады плыли 10 тысяч зеркальных бассейнов. Франкенштейн создавал нежить. В том-то и суть, в том-то и новаторство. На дворе стоял век всевластия, но люди не удовольствовались своим умением превращать любую ненужную вещь в нужную, ибо продолжало существовать нечто, не желавшее подчиняться текторам Нанозиса, Аристада, Тлаксальпа и других отцов нанотехнологической революции. То была смерть. Весь оптимизм и отчаяние века всевластия выражены в постулате Уотсона, словах одного из пионеров нанотехнологий. «Забудьте о превращениях мусора в нефть и астероидов в ряды фольксвагенов. Возможности повесить в гостиной точную копию холста Ван Гога. Первоочередная задача нанотехнологий — сделать нас бессмертными». Вложенные в исследование 5 миллиардов топ-долларов разрушили последнюю преграду, текторы трансформировали все, к чему прикасались, и убивали все, что трансформировали. Команда «Гурский и осада» раньше своих конкурентов создала вирусы-репликаторы, которые внедрялись в живые клетки и превращали их в матрицы на базе текторов. Их ДНК множились точно споры в миллионах экземпляров. «Гурский и осада» вывели алгоритм смертоносной эффективности карцином, провели эксперименты в пробирках и резервуарах, нарекли еще одну безымянную макаку резуса Франкенштейном и впрыснули в ее тело текторы. На глазах Сола и Элены крохотные машины медленно превращали тело обезьяны в нечто, чего не могла вообразить себе даже гангрена. Элена хотела добить макаку из жалости, но они боялись открывать резервуар, опасаясь заражения. Спустя неделю животное отмучилось. Монстр развалился на части. Именно так это выглядело. И тут Осада и Гурский вспомнили жаркий день в поселке Реденсьон, когда Сол обзавелся алмазной передачей. Если смерть — комплексный процесс, нагромождение микросмерти поверх мини-смерти, поверх малой смерти, поверх среднего размера смерти, вполне возможно, что жизнь повинуется тому же энергетическому закону. Неуклонно нарастающая антиэнтропия. Модель финансовой пирамиды. Вывод Гурский из постулата Уотсона, первоочередная задача нанотехнологий — воскресить мертвых. Из янтарного марева поднялась черная башня. Придуманный Солом и Эленой для собственного употребления шуточный термин пошел гулять из уст в уста, и теперь весь персонал научно-исследовательского подразделения корпорады именовал сооружение, которое Адам Теслер строил на дне долины, «Бородуром, что в Мордоре над коем клубится красный смог», а Адама Теслера — его бессонным всевидящим оком. Сейчас башня насчитывала больше 50 ярусов, но, судя по всему, не собиралась этим ограничиваться. Как только очередная секция затвердевала и впадала в спячку, в нее, проделав отверстие в стене, вселялся следующий элемент разветвленной корпорации Адама Теслера. Архитекторы и люди понятия не имели, когда она перестанет расти. Может быть, когда достигнет километровой или полуторакилометровой высоты, если стабилизируются и отомрут архитекторы-текторы. Сол ненавидел ее глянцево-черные зубцы и наросты и вообще всю эту помесь геологических процессов с раковой опухолью. Стиль Гауди, материал — дерьмо. Аэролёт завис высоко над стройкой, отдался во власть навигационного поля, сделал круг. «Всё на свете лишь атомы, Амиго», — сказал тот парень, хозяин нанозаводика. Сол запамятовал его имя. Живые и мертвецы сложены из одинаковых атомов. Они начали с малого, с парамеций, с амёб, с едва живых существ. Так и пошло. Беспозвоночные, реанимированные тонконогие тараканы, снующие по инсектарию, биологические машины, наномашины, все равно машины. Машины для выживания. Теперь дави их, не дави, все бесполезно. Они возвращаются с того света. Что толку воскресать, если когда-нибудь опять умрешь? Тараканы возвращались к жизни и вновь возвращались. И вновь, и вновь. Теперь уже Сол осторожничал, ратовал за то, чтобы неторопливо подняться по всем ступенькам эволюционной цепи. Но Елена не желала медлить. Она хотела взяться за обезьян. От обезьяны недалеко, до человека. На его глазах орда текторов набросилась на животное, содрала кожу с плоти, плоть с костей, разъяла сами кости. На его глазах наномашины сложили все это вновь в форме обезьяны. Она покоилась в жидкости, целая и невредимая, но, судя по приборам, мертвая. И вдруг линия на мониторе подпрыгнула, еще раз подпрыгнула, и в такт ей задергалась вторая, и подключилась третья, и вскоре все линии на экране резвились сообща, и мертвое существо восстало из праха. Аэролёт спускался, держа курс точно в центр белого креста на посадочной площадке, которая прилепилась к боку растущей башни. Аппарат приземлился, покачался на своих жучьих лапках, надпись «Пристегнуть ремни» погасла, трап выдвинулся. «Веди себя прилично», — приказал Соломон Гурский обезьяне. Всевидящий глаз ждал у дверей башни, его сопровождали верные назгулы. «Сол!» Теплая сильная рука стиснула его пальцы, но за все годы знакомства с Адамом Теслером Соломон Гурский не доверял ему ни секунды. Ни как студенту нанотехнологического факультета, ни как главе самой динамичной нанотехнологической корпорады в сфере совместного процветания Тихоокеанского бассейна. «Ах, вот она какая!» Адам Теслер нагнулся к корзинке и загукал, обращаясь к обезьянке. «Она кусается». «Вижу!» Марша вцепилась в палец Адама своей крохотной розовой ручкой гомункулса. «Итак, ты победил последнего врага человечества?» «Нет, еще не победил. Просто обнаружил то, что расположено с той стороны смерти. Не бессмертие, воскрешение». Адам Теслер открыл клетку, Марша вскарабкалась по его руке, уселась на плече пиджака от Скарпаччи, Теслер пощекотал ее мохнатое брюшко. «А люди?» «Укажи мне 1% разницу между ее ДНК и нашей». «Ага». Адам Теслер зажмурился. «Это только усложняет дело». По телу Соломона Гурски точно болезнь разлился страх. «Оставьте нас, пожалуйста», — сказал Адам Теслер своим ассистентам. «Через минутку я к вам присоединюсь». Не говоря ни слова, они гуськом удалились в аэролёт. «Адам?» «Сол, почему ты это сделал?» «О чем ты, Адам?» «Сам знаешь, Сол». Стоя на посадочной решетке, приваренной к 53-му ярусу башни Теслер-корпорады, Солгурский на миг умер. Затем он вернулся к жизни и с холодной ясностью осознал, что все может высказать вслух, что должен все высказать вслух, ибо уже мертв, и теперь его ничем не испугать. «Ты слишком много на себя берешь, Адам. Хочешь, делай автомобили, выращивай дома, составляй в нанокамерах лекарства по специальным заказам, пожалуйста. Но это совсем другое дело. Это воскрешение мертвых. Это все люди отныне и до конца Вселенной. Нельзя допустить, чтобы ты владел патентом единолично. Монопольное право на вечную жизнь принадлежит только Господу Богу». Адам Теслер вздохнул. Радужные оболочки его глаз спрятались за темным слоем фотохромных бактерий. Непроницаемый взгляд. «Ну и давно?» 13 лет. «Я думал, что знаю тебя, Сол. И я думал, что знаю тебя». Здесь, в высоте, воздух был чист, свеж и прозрачен. «Как ты выяснил?» Адам Теслер погладил обезьянку по голове. Она попыталась вывернуться из его пальцев, оскалив острые зубки. «Выходи, Мариса. Теперь можно». Высокая мускулистая женщина, которая вышла из башни на решетчатую площадку, была отлично знакома Солу. Он помнил ее по туристической мастабе на Юкатане и по горнолыжному трамплину на Аляске, и по казино, выращенному на искусственном, рожденном нанотехнологиями рифе в Южно-Китайском море. Из бесед, которые они вели по надежным каналам связи и лично, на конспиративных встречах, он знал, что она заговорит нежным низким голосом с австралийским акцентом. «Когда твоим хозяином был Аристид Тласкальпа, ты лучше одевалась», — сказал Сол. Сейчас женщина была в кожаном костюме, какие носят уличные девки, она улыбнулась. С прежних времен ее улыбка тоже поистрепалась. «Почему именно они?» — спросил Адам Теслер. «Мало ли кому ты мог меня продать, но этим лохом...» «Разве это важно?» — сказал Солгурский. «Знай, Елена тут абсолютно ни при чем». «Знаю, ей ничего не угрожает на данный момент». В этот миг Солгурский осознал, что его ждет, и задрожал, обуянный внезапным острым желанием что-нибудь уничтожить, прежде чем уничтожит его самого. Усилием воли он подавил в себе гнев и, протянув руку к обезьянке, пощелкал пальцами. Марша, наморщив лоб, перемахнула с плеча Теслера на ладонь Сола. Он моментально схватил макаку за шею, вывернул позвонки и переломил их, отшвырнул извивающееся в конвульсиях тельце, оно упало на красную сетку. «Понимаю твое чувство», — заявил Адам Теслер. «Но она возродится вновь и вновь и вновь». Вступив на нижнюю ступеньку трапа, он обернулся. «Ты хоть немного представляешь себе, как сильно меня расстроил, Сол?» «Честно тебе скажу, плевал я на это», — крикнул Соломон Гурский, но его слова потонули в гуле запущенных турбин. Аэролёт, ненадолго зависнув над площадкой, скользнул вниз к расчерченным по линейке бескрайним просторам города и улетел в сторону северных холмов. Солгурский и Мариса остались на платформе одни. «Действуй!» — крикнул он. И осознал, что мускулы, которые так нравились ему, всего лишь аугменты. Ее пальцы схватили его за шею и подняли над площадкой. Задыхаясь, он сучил ногами в воздухе и урывками глотал воздух. Держа его одной рукой, она подошла к самому краю. «Действуй!» — попытался сказать он, но ее пальцы задушили все слова в его горле. Улыбаясь, она держала его над пропастью. Он наделал себе в штаны и понял, что это и есть экстаз, что испражнение всегда было экстазом. Именно поэтому взрослые запрещают детям испражняться в трусы, первобытные звериные радости стоят вне закона. Сквозь кровавый туман он увидел, как ползет к ним, перебирая розовыми человечьими пальчиками, крохотное скукоженное тело Марши с вывернутой назад головой, ее глазки, не мигая, созерцают солнце. Затем женщина наконец-то разжала пальцы, и, прошептав «спасибо», он начал падать к ослепительно белым погребальным огням Гуверовского бульвара. Среда. Сегодня вечером Сигуридадас вышли на бульвар и охотятся на мертвецов-нарушителей. Живцы Сигуридадас были чудовищами, богатыми, скучающими чудовищами. Эти женщины и мужчины, эти сириста, крутые ребята с огромным удовольствием корчили из себя ангелов большой смерти в мире, где все прочие разновидности смерти были временными. На живцов было противно смотреть, зато их машины были прекрасны. Мечадоры — роботы-богомолы с клювами из ванадированной стали и двумя скорострельными огнеметами системы «Мгла-27», которые выстреливали 50 самонаводящихся снарядов в секунду, а те, в свою очередь, за полсекунды до поражения цели превращались в рой солярной картечи. 15 органов чувств расширенного спектра действия анализировали мир, а маневрировали роботы при помощи узкофорсируемых генераторов-импеллеров. И абсолютно никаких потуг на милосердие. Большая, прекрасная смерть. На холмах стоял дом с высоким широким окном на втором этаже. Мужчина застыл у окна точно посередине. Он наблюдал, как охотятся мечадоры. Их было четверо. Разбившись на пары, они прочесывали обе стороны авеню. Он увидел, как робот с надписью «Смерть мертвецам» на текстопластиковой шкуре, разок пыхнув электрогравитационной энергией, перемахнул через живую изгородь с усадьбы Сифуэнтесов на их участок. Проплыл над газоном, поводя чуткой головой с клювом, замешкался, отсканировал окно, на секунду взгляд его пяти фасеточных глаз скрестился со взглядом мужчины. Робот двинулся дальше. Его импеллер оставлял на чисто выбритом газоне следы, земляные водовороты. Мужчина не отвел глаз от улицы, пока мечадоры не скрылись из виду, пока по проспекту не прошли сигуридадас в устрашающих и пошлых боевых скафандрах, угрожая воображаемым врагам своим отвратительным оружием. «Теперь уже каждый вечер», — заметил мужчина. «Совсем рехнулись». Спустя миг в просторной комнате с деревянным полом, где находился мужчина, появилась женщина, одетая в виртуальный инфандер. Она выскочила из паутины с такой поспешностью, что пообрывала щупальца скафандра, которые теперь торопились втянуться обратно в узлы сети ткани. Темноволосая, смуглая, страшно обозленная. Злость пополам с испугом. «Сколько раз я тебе говорила, не подходи к этому окну! Никогда! Что бы ни случилось!» Соломон Гурский пожал плечами. За те несколько недель, что он прожил в ее доме, женщина успела возненавидеть эту ужимку. Мертвецы по-своему, по-особому пожимают плечами. Когда Сол это делал, в ее большом, теплом, красивом доме на холмах веяло холодом преисподней. «Это меняет дело», — заявил мертвый мужчина. Элена Асада натянула брюки из умной кожи и сетчатую блузку прямо поверх инфандра. Она не снимала его с тех самых пор, как стала предательницей. 12 часов в день она проводила в виртуальном мире, подключив к паутине свои глаза, уши, нос, душу, вела войну с человеком, который убил ее возлюбленного. «С тем же успехом можно воевать с демиургом», — думал Соломон Гурский долгими пустыми часами в этих приветливых, наполненных светом комнатах. «Теслер — владыка жизни и смерти». Элена снимала скафандр только для того, чтобы опорожнить кишечник и помыться. Ну и рано утром, в голубоватых сумерках, какие бывают только в больших городах, для невеселого соития на большой белой постели. Время и злость высушили и закалили ее тело, Элена Асада превратилась в существо, скрученное из тугой проволоки. Женственность слетела с нее, сменившись решимостью отомстить Адаму Теслеру. Отомстить. Уничтожить режим, установленный на Земле после того, как Теслер подарил миру способ воскрешения мертвых. Подарил? Нет, какой уж там подарил. Теслер не Иисус, чтобы гарантировать жизнь вечную всем истинно уверовавшим. Вера — дело неприбыльное. Адам Теслер забирает все, оставляя тебе лишь твою душу. Если ты можешь вносить солидные взносы за имморталидад, бессмертие, все нормально. Благодаря страховке ты возродишься совершенно свободным, без цента долга. Остальные же 90% мертвецов планеты Земля отрабатывали свое спасение согласно условиям контрактов, ввергающих их во временную крепостную зависимость от Дома Смерти сети воскресительных цехов при корпораде Теслер Танос. Контракты заключались на много столетий, время принадлежало мертвецам, но сами они стоили дешево. Их напугала история с Эвертоз Вест, сказала Елена Асада. Горстка Контрададос отказывается от своих обязательств на каком-то занюханном астероиде, и они уже трусят, что небо свалится им на головы. Они называют себя свободными мертвецами. Дай вещи имя, и ты дашь ей силу. Это лишь начало. Эвертоз Вест, все остальные орбитальные дальнекосмические промышленные корпорады, они давно поняли, что вне Земли их контракты будут недействительны. Они уже проиграли. Космос принадлежит мертвым, сказала женщина. Сол пересек эту просторную комнату и подошел к другому окну, к безопасному, под которым в глубокой ложбине расстилалась панорама ночного города. Рисунок его ладони, служивший ключом, расконфигурировал стекло. Вокруг заклубилась ночь. Городская ночь, пропахшая можжевельником, сексом, дымом, смуглым полуденным зноем. Он подошел к балконным перилам. Бульвары мерцали точно карту сознания, но в сердцевине этой карты расстилалось огромное черное пятно амнезии. Аморфная зона, где свет отсутствовал, где не работала геометрия городской планировки. Сент-Джон. Некровель. Мертвоград. Город мертвых. Город в городе, окруженный стенами и рвами, охраняемый теми же вояками, которые патрулировали бульвары. Город комендантского часа. Каждый вечер на закате в 20-километровой высоте над мегаполисом Трес-Валлис расцветали алые пульсирующие сполохи искусственной зари. Этот небесный знак призывал всем 3 миллионам мертвецов вернуться с живых улиц в свои некровели. Мертвецы проходили через 5 массивных ворот в форме буквы V, разделенной пополам горизонтальной линией. Энтропическая телесная жизнь спускается вниз, жизнь вечная, воскрешенная, восходит вверх, пересекая разделительную линию смерти. Таков закон, таково правило сегрегации. Мертвецы есть мертвецы, живые есть живые. И вместе им не сойтись, как не сходятся ночь и день. Тот же самый знак был вплавлен в ладонь всех воскрешенных, покидавших резервуары Дома Смерти. «Неувязочка вышла», — подумал Сол, — «не все соблюдают комендантский час». Он поднес свою ладонь к глазам, изучая линии бугорки, точно пытаясь прочесть по ней свою судьбу. Он видел знак смерти на руке служанки Елены. Видел, как он загорается одновременно с зарей. «Никак не можешь поверить, что это возможно?» Незаметно для него Елена тоже вышла на балкон и остановилась за его спиной. Он почувствовал, как она прикасается к его волосам, к плечу, к голой руке, коже к коже. «Индейское племя проколотых носов верит, что мир погиб на 3-й день существования, а мы живем в сновидениях его последней ночи. Я упал, ударился об ослепительно белый свет. Он оказался твердым, твердым, как алмаз. Может быть, мне только снится, что я жив, а мои сны — последние раздробленные секунды моей жизни? Тебе могло такое присниться?» «Нет», — сказал он, помедлив. «Я больше ничего вокруг себя не узнаю. Не могу понять, как из того, что я помню, мог получиться нынешний мир. Столько всего пропало бесследно». «Я не могла ничего предпринять, пока не уверилась, что он не подозревает. Он все предусмотрел». «Это в его стиле». «В байку про аварию аэролета я с самого начала не верила. Вселенная, конечно, дама ироничная, но аккуратность ей не свойственна». «Я все думаю о том бедняге-пилоте, которого он тоже убрал, чтобы все выглядело аккуратно». Ветер принес из города мертвых отдаленный барабанный бой. Завтра большой праздник, ночь всех мертвецов. 5 лет, проговорил он, услышал, как прервалось ее дыхание, и понял, о чем она сейчас спросит и что последует за этим. «Что чувствуешь, когда становишься мертвым?» — спросила Елена Асада. За несколько недель заточения в этом доме на холмах он, незаконный мертвец, не клейменный, не закрепощенный контрактом, понял, что она спрашивает не о переживаниях воскрешенных людей. Ее интересует тьма до воскресения. «Ничего», — ответил он так, как отвечал всегда. То была истина, но неправда, потому что «ничего» — феномен человеческого сознания, а во тьме, наступившей после сокрушительного света на перекрестке Гуверовского бульвара, не осталось никаких следов сознания. Ни человеческого, ни какого-либо еще. Ни снов, ни времени, ни утрат, ни света, ни тьмы, ничего. Теперь ее пальцы гладили его кожу, пытаясь нащупать остаточный холод этого ничего. Повернувшись к городу спиной, он подхватил ее на руки и понес к большой пустой кровати. За месяц новой жизни он отлично усвоил правила игры. Он отнес ее к большой широкой белой кровати, освещенной огнями лежащего внизу города. Все было холодно и формально. Как и в прошлый раз, и в позапрошлый, и в позапозапрошлый. Он знал, что для нее это не просто соитие с любовником, который вернулся после изгнания из далекого далека. По трепету, по дерганию ее мускулов он чувствовал, ее возбуждает именно идея секса с мертвецом. Именно его природа чаровала и отталкивала Елену. Роль фетиша в чужом извращении его ничуть не смущала, но тело, когда-то известное под именем Соломон Гурский, знало кое-что другое. Нечто известное лишь мертвым. Не все, что умерло, потом воскресает. Облик, личность, разум возвращаются, но любовь не переживает смерти. После секса она любила слушать его рассказы о воскресении. О том, как ничто превратилось в нечто, и он увидел сквозь мельтешение текторов ее склоненное лицо. Но этой ночью он ничего не рассказывал, он спрашивал. «Как я выглядел?» — задал он вопрос. «Твое тело?» — переспросила она. Он не стал ее разубеждать. «Опять хочешь посмотреть фотоснимки из морга?» Обугленную ухмылку пустой оболочки он и так помнил наизусть. Руки, вытянутые по швам, по этой детали она сразу обо всем догадалась. Погибшие в огне умирают, воздев кулаки кверху, сражаясь с пламенем. «Даже после того, как тебя эксгумировали, я не могла тебя сразу воскресить. Знаю, ты передал мне его слова, что на данный момент мне ничего не угрожает, но было слишком рано. Технология еще недостаточно развилась, и он бы сразу узнал. Прости, что мне пришлось держать тебя на льду». «Ничего, я даже не заметил», — сострил он. «Я все спланировала с самого начала, все предусмотрела. Уволиться из Теслер Танос, нанять нелегальный резервуар в Сент-Джоне. Дом смерти не знает и одной десятой о том, что там творится». «Спасибо», — сказал Солгурский, и тут почувствовал это. Почувствовал это, увидел это, точно свое собственное тело. Она ощутила, что Сол напрягся. «Опять воспоминания?» «Нет», — проговорил он, — «наоборот, вставай». «Зачем?» — растерялась она. Сол уже натягивал на себя одежду. Прикосновение шелка, прикосновение кожи. «Время, которое тебе дал Адам?» «Да». «Оно истекло». Машина морфировала в сплющенную гоночную. У поворота, где авеню начинало спускаться с горы, они оба ощутили энергетическую волну. Над ними низко-низко летело нечто огромное, абсолютно беззвучное. «Бросаем машину», — приказал он. Двери уже откинулись, точно крылья чайки. Три шага, и дом за их спинами взлетел на воздух, растаял в белом огне. Пламя силилось их всосать, тянуло назад в свою зону аннигиляции земного притяжения, но тут ударная волна швырнула их, машину и всех бездомных существ на мостовую авеню. Несмотря на вой домашней сигнализации, вопли соседей, рев и треск пожара, Сол услышал, что воздушное судно делает круг над испепеленной асьендой. Схватив Елену за руку, он бросился бежать. Аэролёт прошел над ними, машина испарилась в протуберанце белой энергии. «Чёрт, но на боеголовке!» Они полубегут, полускатываются по террасам многоярусных садов, Елена уже задыхается. Высоко вверху кружит аэролёт, заслоняя массивной тушей тусклые звезды, вынюхивая Солос и Леной своими экстрасенсорными органами чувств. Внизу, по садам, уже рассыпаются, начиная прочесывание, многочисленные сигуридадос. «Как ты узнал?» — хрипит Элена. «Увидел», — отвечает Соломон Гурский. Целая компания Сиристос расслабляется в бассейне. Сол с Эленой срывают вакханалию, едва завидев их, перепуганные гуляки пускаются на утек. Ниже, еще ниже, аугментированные кибергончие рыча провожают их своими инфракрасными глазами. Системы домашней защиты, пробуждаясь от спячки, фиксируют их изображение, вызванивают полицию. «Увидел?» — переспрашивает Элена. Сол с Эленой выскакивают из проулка между заборами прямо на бульвар. АПВшки и муниципальные гондолы, резко тормозя, вычерчивают на черном шоссе дымящиеся гексаграммы. Клаксоны, фары, многоэтажная ругань, скрежет колес, визг тормозов, треск ломающегося текстопластика отзывается двойным-тройным эхом. Затор из расплющенных машин на правой полосе. На правой обочине у тартиллерии стоит мопед-мобиль. Качера охотно забывает о своих энчеладос ради твердой черной валюты из кошелька Елены, ради денег, которые извинят и складываются. «Куда?» Разрушения, причиненные его пассажирами, произвели на шофера немалое впечатление. Лютая ненависть к автомобилям — общее свойство всех таксистов на свете. «Вперед!» — сказал Гурский. Стреляя и чихая, мопед выехал на мостовую. «Еще не улетел», — заметила Елена, высунувшись из-под тента и вглядываясь прищуренными глазами в ночное небо. «Не посмеют. Полное шоссе машин». «На авеню уже посмели». И после паузы... «Ты сказал, увидел. Как это увидел?» «Когда ты мертв, ты знаешь смерть», — сказал Соломон Гурский. «Знаешь ее лицо, ее маску, запах. У нее есть аромат. Он ощущается издали, как феромоны моли. Он поднимается вверх по течению времени». «Погодите», — сказал Качера, нищий, но живой. «Вы чего-нибудь знаете насчет того взрыва на холме? Там что, аэролёт разбился или другое что?» «Другое что», — произнесла Елена. «Поторопитесь». «Леди, скажите, куда ехать? Я поеду». «В Некровель», — распорядился Соломон Гурский. «Сент-Джон — город мертвецов. Поселение вне закона, вне смертности, вне страха, вне любви, вне всех уз, которые прочно соединяют живых. Город изгнанников». Сол сказал Элене. «Если хочешь свергнуть Адама Теслера, это удастся сделать только извне, со стороны». Он сказал это по-английски. Слова со странным привкусом тяжело давались губам. «Ты должна примкнуть к обездоленным, к мертвецам». Попытка проскочить через флуоресцирующую букву «Ви» ворота Некровеля была равносильна большой смерти в эпицентре нановзрыва, превращающего все, что угодно, в горячую ионную пыль. Мопед прокрался мимо самурайских силуэтов, сигуридады, сохранявших ворота. Сол велел шоферу высадить их под пыльными пальмами заброшенного бульвара, тесно прижавшегося к суперколючей проволоке Сент-Джона. Покинутые живыми газоны буйно разрослись, бассейны покрылись коростой из отбросов и кувшинок, приветливые дома в испанском стиле кротко разрушались, перевариваемые собственными садами. Качера нервно ежился, но Солу здесь понравилось, он знал эти улицы. Маленький мопед, покашливая, унесся в страну подлинно живых. «Здесь полно рек и ручьёв, которые забраны в трубы», — сказал Сол. «Некоторые проходят под заграждениями прямо в Некровель». «Опять твое мертвецкое ясновидение?» — спросила Елена, когда Сол нырнул в заросший проулок между усадьбами. «В некотором роде. Я здесь вырос». «А я и не знала». «Тогда мы здесь, в безопасности». Елена остановилась. «Ты меня в чем-то обвиняешь?» «Лена, сколько процентов меня ты выстроила заново?» «Сол, все воспоминания твои, настоящие, мы любили друг друга когда-то». «Когда-то», — повторил он. И почувствовал это. мурлыканье трущегося о его кожу статического электричества. Точно руки Лены гладили все его тело одновременно. Это не было предчувствием, астральным бутоном близкой смерти, это было физическое явление. Ласковое прикосновение сфокусированных гравитационных полей. Они свернули за угол проулка в тот самый миг, когда мечедоры, спокойные и медленные, слетели с небес на крыши старых замшелых резиденциес. За бурьяном былого теннисного корта оказалась дренажная канава, огороженная ржавыми сетчатыми щитами. Сол одним ударом повалил целый щит, Адам Теслер производил сильных, проворных мертвецов. Тухлый, еле текущий ручеек привел беглецов к ржавой решетке стока. «А теперь проверим, не исказил ли чего во мне генератор», — сказал Сол, ударом ноги вышибив решетку. «Если мои воспоминания принадлежат мне, мы вылезем в Сент-Джонни. Если нет, то 3 дня спустя будем качаться на воде в бухте, и хлорка выест наши глаза». Они спрятались в тоннель за миг до того, как над ними прошел мечедор МИС-27, осыпав ручей боевыми текторами, взметнул ил и воду к небесам. Мертвый мужчина и живая женщина, хлюпая по воде, убежали во тьму. «А знаешь, он тебя любил», — сказал Сол. «Потому-то он это и делает. Он — ревнивое божество. Я всегда знал, что он хочет тебя. Сильнее, чем ту женщину, которая считается его женой. Пока я был мертв, он мог сам перед собой прикидываться, что у вас еще что-то получится. Он мог не обращать внимания на твою войну против него. В одиночку ты против него бессильна. Но когда ты меня воскресила, он не мог больше обманывать себя. Не мог прикидываться победителем, не мог тебя простить». «Мелочное божество», — проговорила Елена. Вокруг ее икр, затянутых в кожаные брюки, бурлила вода. Над головой зиял светящийся круг, водоотводная труба с улицы. Они немного постояли под ним, ощущая, как прикасается к их лицам свет некровеля. Елена поднялась на цыпочки отодвинуть решетку. Соломон Гурский задержал ее. Повернул ее руку ладонью к свету. «И вот еще что», — произнес он. Вытащил из стены туннеля остроконечный обломок бетонной опалубки. 3 мощными, жестокими штрихами врезал в ее плоть перечеркнутое «Ви» — знак смерти. Четверг. Он успел спуститься на 3 километра по погонщику массы, когда флот разнес Марлен Дитрих в клочья. Комета Джуди находилась в 5 астрономических единицах от перигелия, вне эклиптики, в 36 градусах от Клайда Марлен Дитрих, но в ее небесах на миг засияло 2-е солнце. Складки прозрачной текстопластовой кожи, прикрывавшие лицо Соломона Гурски, потемнели. Верхоруки Сола, державшие паутиницу звездодвигателя, задрожали, его электромагнитные органы чувств сотрясла ударная волна от 50 миниток боеголовок, превратившихся в бивоватты твердой энергии. Предсмертный крик целого народа. Внутри астероида Тес-Ио, сгрудившись в хаотично переплетенных туннелях, парили в невесомости 300 свободных мертвецов. Марлен Дитрих была колыбелью мятежа. Корпорады таких обид не прощают. Лицещит Соломона Гурски вновь посветлел. Костер, на котором погибла Марлен Дитрих, уже отгорел, но его инфракрасные глаза видели искры, медленно гаснущие среди звезд. В его черепе раздался голос Елены. «Ты знаешь?» Хотя Елена сидела в матке, штабном бункере в 0,5 километра от поверхности кометы, она была открыта Вселенной нараспашку. Связанная дентлинками с сенсорной сетью в корочке ядра и целым нимбом зондов-шпионов размером с бактерию, которые сновали по разреженному газовому галлу. «Видел», — произнес про себя Сол Гурски. «Теперь переключаться на нас? Тебе так кажется». Перебирая низы руками, Сол пробирался по тонкому хребту погонщика массы к микропробоине, вызванной столкновением с метеоритом. «Я знаю. Когда дальнобойки наводили порядок после взрыва, мы засекли следы термоядерных блиперов. Левой уцепиться, правой отцепиться, правой уцепиться, левой отцепиться, правой отцепиться. Когда свободные мертвецы модернизируют тебя, ты узнаешь много нового. Например, что пространство — штука относительная, обусловленная твоим мировоззрением. Спустившись на треть высоты 9-километрового погонщика массы, на который наколоты миллиарды тонн кометного вещества, ты уже не употребляешь понятий «вверх» и «вниз». Скажи про себя «вверх», голова закружится вниз, и над твоей головой повиснет грязный ледяной шар диаметром в 2 километра, болтающийся на ниточке из текстопластика суперпроводника. Прочь отсюда. Единственное понятие, позволяющее сохранить здравый рассудок, уйти и вернуться. «Сколько движков?» — спросил Сол. Пробоина сама привлекала к себе внимание. Умный пластик в случае ранения пульсировал оранжевым огнем. 8. Сол выругался про себя. Даже воздуху себе не дают. «Много у нас времени». Элена перекачала свои расчеты по М-линку на зрительный центр его мозга. Огненные кривые протянулись сквозь время и мрак, искривляясь под напором тяготения Юпитера. При заданном ускорении земной флот окажется в дальности выстрела через 82 часа. Война в небесах длилась уже 12-й год, и обе стороны твердо решили, что этот год будет последним. Война Найтфрайта не должна была завершиться перемирием. Непокорные потомки первых мятежников с астероидов, восставших против Эвертозвест, они называли себя Клайды. То была кучка редутов, разбросанных по умопомрачительным просторам Солнечной системы. Марлен Дитрих — первый астероид, провозгласивший себя независимым государством. Нерура — все еще недостроенное текстопластиковое колесо 20-километрового диаметра, окруженное униловскими сервис-контейнерами, агропромышленными комплексами и жилыми пузырями. В перспективе — столица космических мертвецов. Арис на орбите, мечты о терраформировании Марса в пористых кусочках пемзы внутри Фобоса и Деймоса. Пастухи Лун, живущие над пропастью, лавирующие среди колец Сатурна, подставляющие паруса солнечному ветру. Ненадежные зацепки, легкие царапины на теле Вселенной, космические хибарки. И бурный расцвет ворованной нанотехнологии, ибо космос бесконечно богат энергией. Бескрайняя экологическая ниша. Свободные мертвецы знали, что унаследуют Вселенную. Корпорады живых ретировались на орбиту своей планеты, но ненадолго. В один прекрасный день живые атаковали, зная, куда бить. Ударные силы корпорат перешли в наступление, и первым погиб Клайд Циолковского на темной стороне Луны. Альфа-лучи погубили хрупкую пленку адаптированных к вакууму лесонасаждений, которая покрывала стенки кратера. Когда корпорады прекратили обстрел, на месте туннелей и выемок былой базы шахтеров зиял новый, глубиной 5 километров кратер из тускло тлеющего туфа. Луна закачалась на своей орбите, ломая ритм земных приливов. Большая-большая смерть. Ударные отряды устремлялись к заданным целям. За время сидения в пределах земной атмосферы, предписанного эмбарго, корпорады многому научились. Создали новые боевые корабли, поджары, быстрые, злые, многозарядные ракетные установки, приделанные к мощным термоядерным двигателям-блиперам. Вот и вся конструкция. Пилоты висят в контейнерах с гелем-амортизатором, точно мухи в кусках застывшего янтаря, подключенные через все телесные отверстия к огромным боевым виртуалайзерам. Самая эффективная комбинация нужных качеств — быстрота реакции плюс жестокость у 13-летних мальчишек. Именно эти буйные подростки безжалостно разрушили Клайд Марлен Дитрих. Арис на орбите бессилен, как котенок. Нерура, где сосредоточено большинство кораблей-боевиков свободных мертвецов, дорого продаст свою жизнь. Два корабля-корпорат идут к Юпитеру. Орбитальная механика дает беззащитным 15 месяцев на приготовление к смерти. Но семена уже упали в почву, подумал Соломон Гурский, вися на погонщике массы где-то в недрах кометы Джуди. «Там, куда мы летим, нас не достанут ни самые мощные из ваших кораблей, ни самые настырные из ваших мальчишек». Удар микрометеорита помутил ограниченный разум текстопластика. Умнополимерные волокна и нити скручивались, завязывались в узлы, пытаясь осуществить свое предназначение. Сол прикоснулся к ним своими верхоруками, вообразил, будто чувствует истечение приказа из своего тела. Так иголочки текторов пронизывают вакуумно-непроницаемую кожу. «Дни чудес и дивных свершений, Адам», — подумал он. «А ты хочешь распотрошить нас всех, но фотоны. Ведь тебе завидно, что в наших руках твоя магия творит то, о чем ты и мечтать не мог». Пробойна заделана. Погонщик массы, дрогнув, швырнул в пространство первую дробинку. За ней другую, третью, и Солгурский, спускаясь, левый, правый, левый, правый, левый, по машине, которая везла его к звездам, понял, что такое комета Джуди на самом деле. Шарик из зыбкого льда, волочащий за собой длинный хвост. Нет, не семя, сперматозоид, плывущий сквозь великий мрак. Так мы осеменяем Вселенную. Комета Джуди. На общем фоне семейства, ведущего свой род от облака Оорта, она маловата. 2,8 на 1,7 на 2,2 километра. Вообразите себе уродливый ломтик жареной картошки, который вы отодвигаете на край тарелки, ибо от такого мутанта точно живот разболится. Дистрофичка. Всего-то 62 миллиарда тонн. Бомжиха Солнечной системы. Медленно брела она себе в одиночестве, возвращаясь во тьму после своего часа на Солнце. Главное, близко к нему не подходить, уж больно сильно жжется это нехорошее солнце. И тут ее хватают эти мертвецы и начинают щупать, засовывают ей всякие штуки в задницу, копаются во внутренностях, заставляют совершать странные, неестественные действия. К примеру, ежесекундно какать собственным веществом на скорости, близкой к световой. А ты что, еще не врубилась? Ты уже не комета, ты звездолет. Вот видишь, там, в Лебеде, чуть левее вон той крупной яркой звезды, там прячется махонькая, невидимая тебе, тусклая звездочка. К ней лежит твой путь, моя маленькая Джуди. Возьми с собой кого-нибудь. Путешествие будет долгим. А что я там найду, когда долечу? Большого гнусного верзилу. Газовый супергигант, обращающийся вокруг звезды на том же расстоянии, что и Сатурн вокруг Солнца. Вот что ты там найдешь. Вокруг него яблоку некуда упасть от лун. Одна из них наверняка сгодится для земной жизни. А если и не сгодится, неважно. Какая разница, что терраформировать? Астероид, комету, луну газового, супергиганта вдали от Солнечной системы. Все различие лишь в масштабе. Видишь ли, все, что нужно для приручения новой Солнечной системы, у нас есть с собой. Углерод, водород, азот да кислород. Вот, собственно, и все. У тебя их дофига и больше. А может, мы тебя так полюбим, что и планета никакая не понадобится. На кой черт нам сдались эти катышки из гравитации и грязи? Мы — свободные мертвецы, ясно. Пространство и время принадлежат нам. 20 живых мертвецов, команда кометы Джуди, собрались в штабном бункере, вырытом в недрах этого ледяного шарика, чтобы спланировать битву. Остальные 540 путешественников выполняли функцию сверхпроводящих тектор-матриц в сердечнике из замороженного гелия. То были мертвые мертвецы, которых предполагалось воскресить из кометного вещества уже после переезда в новый дом. Члены экипажа парили в нано-невесомости, кружась среди летучих нагромождений приборов. Они были прекрасны странной красотой, как боги и ангелы. Подобно ангелам, они умели летать, подобно богам некоторых народов, они были четвероруки. Изящные, ловкие верхоруки, сильные, цепкие низоруки, растущие из поясничного отдела позвоночника, превращенного в мощные спинные лопатки. Их кожа, непроницаемая для радиации и вакуума, служила органом фотосинтеза. Красотой и пестротой расцветки она ни в чем не уступала шкурам хищных животных. Полоски, зеленые завитки на оранжевом фоне и синие на черном, фрактальные узоры, флаги легендарных государств, татуировки, люди в картинках. Элена Асада, нежась в ласковых щупальцах сенсорной сети, сообщила им печальные вести. Как только она открывала рот, флуоресцентные заплаты на ее плечах, бедрах и пониже живота начинали светиться. Эти сволочи преодолели W-барьер. Наверное, спалили весь водород в своих баках до последней молекулы. Теперь у нас всего 64 часа до атаки. Капитан кометы, ветеран мятежа на Марлен Дитрих, изменил ориентацию и заглянул в лицо Хорхе, борт-инженеру по реконфигурациям. «Первая линия обороны?» Кожа капитана Савиты была усыпана филигранными крапинками, миниатюрными светло-зелеными листьями бамбука на солнечно-желтом фоне. Этот мирный узор не вязался с напряженной атмосферой в бункере. «Ракеты первой волны будут выращены и приведены в боеготовность через 26 часов. С истребителями хуже. При всех моих стараниях ассемблеры управятся не скорее, чем за 66 часов». «А что ты успеешь сделать за время, которое есть?» — спросил Солгурский. «Если поможете, я мог бы упростить конструкцию истребителей для ближнего боя». «До какой степени упростить?» — спросила Елена. «Бронированные скафандры с маневренными движками, вот и все. «Нам надо постоянно работать мозгами», — подумал Сол. «А корпорады так сильны, что для победы им нужна всего одна гениальная мысль». Звездная война не только швырялась пространством и энергией, она расточала время. Пока новые конструкции росли, Солгурский провел большую часть 26 часов, оставшихся до запуска ракет, на льду, подставив обнаженное тело звездам, воображая, что их лучи согревают его лицещит. Прошло 5 лет с того дня, когда он пробудился от своей второй смерти в жилом пузыре на Марлен Дитрих, но так и не перестал дивиться красоте звезд. Вернувшись с того света, ты привязываешься к первой увиденной тобой вещи. Для Сола это были звезды. Много-много звезд за прозрачным тектопластиком пузыря. Все началось с Елены. Спутники в жизни, ныне спутники в смерти. Некровель не стал для них тихой гаванью. Этот беззаконный город дал Адаму Теслеру новые, более широкие возможности для утоления его зависти. Повелители Бенталя, вот как они себя называли. Буйные, свободные, мертвые. Наверное, они даже не знали, что работают на Теслер Танос. Но все равно убили ее в баре мертвецов на Фатальном бульваре. Охотничьим гарпуном. На ее лбу они вырезали свой знак — череп, в опровержении знака смерти, который Сол нанес на ее ладонь. «Теперь ты вправду мертва, Елена». Он с самого начала знал, что на земле их в покое не оставят. Компаньерос из Дома Смерти подделали контракты космических баз Найтфрайта. Таблетка, которую принял Сол, оказалась поразительно горькой, а падение в белый свет — таким же жестким, как ему запомнилось в первый раз. Звезды. В них можно потерять себя. Душа рвется из тела, глаза созерцают. Где-то там движется пока еще невидимое созвездие из 8 сгрудившихся в кучку, беззвучно несущихся, созвездие убийц, созвездие смерти. Все вышли посмотреть на то, как из черных, пророщенных в зыбком льду шахт вылетят ракеты. На дистанции в 20 кеев их химический двигатель начали изрыгать огонь. В космосе прибавилась еще одной галактикой белых звезд. Мертвецы провожали ракеты взглядом, пока тени растаяли вдали. 12 часов до столкновения. На ракеты никто особо не надеялся. В лучшем случае зенитчики живых истратят на них пару тысяч своих снарядов. Вот и вся польза. Широкую талию кометы опоясывала дюжина промодулей, внутри которых созревали истребители Хорхе и Соло. Сол, как зачарованный, следил за их медленным молекула по молекуле ростом. То были зловещие черные зверюги, андреевские кресты, отлитые из расплавленной кости. В центре — полость в форме человеческой фигуры, пилот летал с распростертыми руками. Низоруки сжимают штурвалы турберов, верхоруки подзаряжают и наводят струи лазеры. Боковым астральным зрением Сол вновь видел темных, хлопающих крыльями тварей, с которыми как-то раз уже встречался. Тогда он обхитрил этих ангелов-стервятников и опять их перемудрит. Будьте покойны. Первый раунд битвы начался в 01:45 по общекосмическому времени. Соломон Гурский и сотоварищи наблюдали за ним из теплой, закутанной во множество ледяных слоев штабной матки. Его виртуализированное зрение воспринимало пространство в трех измерениях. Вот синие цилиндры, корабли-корпорат, белая стая, что устремляется к ним со всех возможных сторон, ракеты. Одна взрывается, не дотянув до синего цилиндра, еще один взрыв, и еще сплошное зарево света точно полыхнуло несколько сверхновых разом, заливает дисплей в голове Соло. Первая волна ракет аннигилирована. Ее место занимает резервная, но ее авангард взрывается, распускаются очаровательные, недолговечные голубые цветы. Чуть поближе к цилиндрам, чуть-чуть поближе, но живые успели отбить удар. Сол видит, как пришедшая с юга одинокая боеголовка, совершив вираж в вакууме, устремляется к передовому кораблю, поражает его, только красный огонь полыхнул. Экипаж Джуди кричит «Ура!». Один враг пал. Текторы из боеголовки превратили его в кипящий шлак. Прочие корабли уцелели, теперь вся надежда на истребители и их пилотов. Под голоса, отсчитывающие минуты до старта, Сол и Элена слились в объятиях. Низоруки и верхоруки сцепились в невесомости переднего НП. За прозрачным куполом, похожим на земной небосклон, медленно кружились звезды. Любовь не выдерживает испытания смертью. Элена осознала эту горькую истину, поняла всю тщетность своих иллюзий в доме на холмах, когда воображала свою близость с Солом. Но любовь способна расти и преображаться по мерке вечности. Когда их тела обсохли, они заклеили свои нежные интимные органы вакуумно-непроницаемой кожей и поднялись наверх к пусковым установкам. Сол помог ей залезть в полость истребителя, тектопластиковые пальцы вцепились в Элену, подключились к электромагнитным цепям ее кожи, ангельский скафандр ожил. При телепатических разговорах они научились одному трюку — массажу периферийной нервной системы, при котором внутренние поверхности тел словно целуются. Краткое мурлыканье обоюдного удовольствия, Элена взлетела, оставляя за собой след из мерзлых капель текто-полимера. Защитники Джуди будут сражаться в безмолвии и тьме. Этот телепатический поцелуй — их последний радиоконтакт до самого отбоя. Соломон Гурский проводил взглядом синие, точно заикающиеся турберы, пока они не слились со звездами. Реактивная масса была ограничена. Те, кому суждено вернуться из этого полета, сбросят по дороге свои ангельские скафандры и дотянут до дома на солнечных парусах. Сол спустился вниз, наблюдать за битвой при помощи молекул, щекочущих лобные доли. Ангелы Джуди разделились на две эскадрильи. Одна занималась противоракетной обороной, другая поднялась вверх по эклиптике, чтобы спикировать на корабли-корпорат и уничтожить их, прежде чем они успеют открыть огонь. Элена входила в группу ближней обороны. На ментальном дисплее Сола ее ангелолёт был обозначен крестиком в красно-золотую тигровую полоску под цвет ее кожи. Сол смотрел, как она описывает замысловатые петли вокруг кометы, меж тем, как синие цилиндры живцов приближаются к плоскости, обозначенной как огневая дистанция. Внезапно семь синих цилиндров выплюнули облако актинических искр, которые фейерверком посыпались на комету. «Матка Боска!» — тихо воскликнул кто-то. «55G», — спокойно сообщил капитан Завита. «Контакт через 1018 секунд». «Разве их всех перехватишь?» — пробормотал мертвец с мандриановской кожей, Коуп, занявший место Елены при дальнодействующих сенсорах. «В первой волне 115 контактных единиц», — доложил Хорхе. «Сол, поддай гравитации», — сказал Савита. «Стоит превысить 1000G, и погонщик массы погнется к черту», — ответил Сол, открыв второе окно на своем ментальном дисплее. «Хоть что-нибудь, только бы им расчеты подпортить», — настаивал Савита. — Ладно, сейчас рискну. Сол был рад с головой погрузиться в задачу, как выжать из огромной электромагнитной пушки еще немного мощности. Только бы не видеть векторов атаки и отрезных плоскостей перехватчиков в миг, когда эскадрилья ближней обороны сблизится с ракетами. И что еще важнее, ему не придется следить за петлями и виражами полосатого крестика. Не придется бояться, что в любую секунду крестик наткнется на плотную синюю кривую и сгорит в костре аннигиляции. «Синие звезды гаснут», — заметил он. «Гаснут. Одна за другой. Но медленно. Слишком медленно. Слишком нечасто». Компьютер подсказал ему решение проблемы. Сол ввел команду в погонщика массы. Изменение в величине ускорения было легким, точно замедленный выдох. Одного они уже потеряли. Исчез лиловый Эмилио. А половина ракет по-прежнему держится заданной траекторией. В верхнем правом углу его виртуального поля зрения невозмутимо тикают часы. До контакта 615 секунд. 10 минут жизни. Но истребители уже сновали среди корпоратников, уворачиваясь от ослепительных очередей автоперехватчиков ближнего боя. Флотилия живых попыталась рассыпаться в разные стороны, но у ее кораблей, неуклюжих увольней, не хватало реактивной массы. Истребители Джуди порхали среди них, ведя снайперскую стрельбу. Кому-то срезали пусковую установку, еще кому-то сорвали солнечную батарею, вспарывали пузыри жизнеобеспечения и топливные баки, и неспешно взрывался, переходя в газообразное состояние, водород. 13-летние пилоты погибали, корчась от наркотической ярости, проливались в вакуум струями быстро замерзающего геля-амортизатора. Флот противника таял на глазах. Было 7 кораблей, осталось 5, было 5, стало 3. Но живые не были покорными жертвами. Из 6 участвовавших в бою мертвецов лишь 2 вырулили на орбиту свидания с кометой. Их лазеры умолкли, реактивная масса иссякла, пилоты катапультировались. Развернули свои солнечные паруса, щиты света. 2 корабля живых уцелели. Один лег на возвратную орбиту, затратив на это последние граммы своей маневровой массы, зато другой направил топливо своего турбера через блип жорла, держа курс прямо на Джуди. «Идет на таран», — сказал Коуп. «Сол, увернись от него», — приказал капитан Савита. «Он слишком близко». Цифры в голове Сола были беспощадны. «Даже если я срежу ему сопло, он сможет качать газы жизнеобеспечения через СТУ». Бункер тряхнуло. «Дерьмо», — выругался кто-то. «Поцарапал», — доложил Коуп. «Было бы прямое попадание, если бы Сол не прибавил скорости». «Погонщик на месте», — сказал Сол. «Реле сбили», — сказал капитан Савита. 50 ракет превратились в 20, но Эмилио и реле больше нет. Ракеты приближаются. Мало места для маневров, и вообще нет места для ошибок. «До контакта с кораблем 215 секунд», — объявил Коуп. Большинство ракет тянулось в хвосте кометы, не в силах догнать ее, а Гава и Скин, узоры Мандельброта и крапинки Далматинца, вели арьергардный бой, подавляя ракеты, которые пытались вновь нащупать цель. Оливково-зеленые волны и красные тигровые полоски развернулись лицом к кораблю живых, Кинсана и Элена. Вот так влипли. В этот миг Сол пожалел, что в голове у него сидит этот график. Он жалел, что не слеп. Лучше внезапная аннигиляция, слепота и невежество, смертоносный свет. Видеть, знать, считать секунды на таймере — это же мучительнее казни. Но внутренние глаза невозможно зажмурить. И он наблюдал, бессильный, как белый протуберанец с корабля живых пронзил и раскрошил оливково-зеленый крест Кинсаны. Он наблюдал, как Элена обстреляла корпорадника продольным огнем из своих лазеров, разрубила его на трепещущие куски, и сами собой взорвались двигатели, и обломки корабля выстроились дугой в космосе, уносясь от кометы Джуди. А он наблюдал и даже не мог отвернуться, как Элена совершила слишком медленный, слишком поздний, слишком мелкий вираж, и взорвавшийся модуль экологического отсека оторвал ей ноги турбера и солнечный парус. Она закувыркалась в вакууме, изувеченная, уничтоженная.